Пэлом Гренвилл Вудхаус «Даровые деньги» посвящается Иэну Хэю Бейтсу. Глава первая. Представляющая читателю влюбленного молодого человека. Деревушка Радж дремала в летних лучах. На узкой, хотя и главной улице, жизнь замерла, если не считать кошки, трущейся о желоб, мух, занимавшихся гимнастикой на раскаленных подоконниках, и глубоких мыслителей у кабачка, ожидавших, когда он откроется. Жизнь вообще не кипит здесь, но чужеземцу особенно трудно принять эту местность за Пикадилли, Бродвей или Рю-де-Ривали в 2 часа пополудни жарким летом. Саму деревушку вы найдете, внимательно изучив ту живописную часть Англии, где серый камень Глостершира сменяется серым кирпичом, которым славен Вустершир. Тихо, почти бессознательно, притулилась она у речки Скерм и никого не трогает, никуда не лезет, сонно довольствуясь нормандской церковью, 11 кабачками, населением, если верить справочнику, в 3541 человек и единственным знаком прогресса – аптекой Байуотера. Байуотер трудолюбив. Не ведая радости сиесты, он бдит, когда другие спят. Местные жители, как правило, расходятся днем по спальням, прикрывают лицо платком и выключаются. Так поступают они, но не Байуотер. В те мгновения, с которых начинается наша повесть, он работал, не покладая рук, и только что продал полковнику Уэверну чудодейственное средство от комариных укусов. Купив эликсир, полковник собирался уйти, но Че Байуотер любил приправить сделку беседой. К тому же Мередит Уиверн еще не заходил к нему с тех пор, как разразился знаменитый скандал. Другими словами, 2 недели, и главный сплетник селения страдал без сведений. Главное, он, конечно, знал. Радж-Холл, обиталище рода Кармоди, окружал парк, а в этом парке росло несколько дубов, посаженных еще при Елизавете. То один из них, то другой становился настолько трухлявым, что угрожал жизни гуляющих. Тогда вызывали экспертов, и те, применив динамит, обращали его в невинный пень. Судя по слухам, 2 недели назад именно эта процедура едва не погубила полковника и мистера Кармоди. Они подошли к дубу как раз тогда, когда эксперт поджег шнур. Это знали все и живо обсуждали во всех 11 кабачках. Но Че Байуотер с его нюхом или тем шестым чувством, которое подсказывало ему, что творится у мелкой и крупной аристократии, чувствовал, что есть что-то еще, и надеялся на полковника. «Жара!» – начал он. Согласился покупатель. «А барометр поднимается». «Может, станет полегче?» Че Байуотер открыл карты. «У вас хороший вид», — сказал он, — «после таких-то неприятностей». Полковник, человек пылкий, как раз собирался узнать, почему, черт подери, надо заворачивать этот эликсир чуть ли не до вечера. Но тут, обретя ярко-малиновый цвет и грозно нахмурив брови, он яростно воззрился на аптекаря. «Неприятности?» — вскричал он. «Ну, знаете, я имел в виду, ха-ха, неприятности. Да я просто, если вы хотите сказать...» — загрохотал полковник, — что я чудом спасся от смерти, я бы вам посоветовал лучше выбирать слова. Этот жирный мерзавец пытался меня убить. Неприятности. Нет, это бесподобно. Мало что в мире печальнее, чем ссора близких друзей, которые долго разделяли радости и скорби. Что там? Думали одно и то же о вере, вине, сигарах, политике и современной молодежи. Услышав, что полковник именует жирным мерзавцем Лестера Кармоди, надо бы опечалиться. Но нет, аптекарь испытал греховный восторг. Нюх не подвел, скандал изрядный, и Че Байуэтер развесил уши, ожидая разъяснений. И он их дождался, и в превеликом количестве. Полковника он понимал. Тут не захочешь, обидишься. Когда мы гуляем с другом в парке, слышим скрик и, оглянувшись, понимаем, что сейчас бабахнет, легко ли, если этот друг схватит нас сзади и сунет между собой шнуром, чтобы защититься от взрыва? «Так-так-так», — сказал Байуотер, поднимая уши еще на 1 дюйм. Хорошенько подумав, полковник не выбрал бы его в наперснике, но какие тут думы? Бутылка не выбирает пробочник, ей бы только не лопнуть. А несчастный Уиверн был именно такой бутылкой. Дочь уехала, 2 недели он терпел и, наконец, излил душу. Изливал он ее с блеском. А аптекарь просто видел все, от окрика до тех мгновений, когда, подбежав к упавшему дереву, люди заметили, что полковник встает с физиономией мистера Кармоди. Честно говоря, аптекарь считал, что хозяин парка опроверг невысокое мнение об уме английской знати. Однако обидели все-таки полковника, и он ему сочувствовал. Жертва коварства имеет право на брань. А можно ли называть бывших друзей трусами и гадами, это уж дело личной совести. «Подаю в суд», – заключил свой рассказ Уиверн, гневно глядя на рекламу пилюли. «Так-так-так», – сказал Байуотер. «Этот жирный мерзавец любит только деньги. Я из него выжму последний пенни. До палаты лордов дойду». «Так-так-так. Он же мог меня убить. Я чудом спасся. 5000 фунтов, не меньше. Если в Англии осталось правосудие, его вообще посадят». Байотер издавал неясные звуки, и истец, и ответчик покупали у него лекарства. Не желая оттолкнуть ни того, ни другого, он надеялся, что полковник не спросит его мнения. А тот и не спросил. Излив душу минут за 6, он помолчал, подумал, покашлял и сменил тему. «Где этот эликсир?» – спросил он. «О, Господи, еще не готов? Почему вы 3 часа завязываете бантик?» «Сейчас-сейчас», – заторопился аптекарь. «Ну вот, я сделал петельку, удобнее будет нести». «А он помогает?» «Говорят, да». «Спасибо, полковник, до свидания. Всего вам хорошего». Еще кипя обидой, полковник распахнул дверь, и тут же тихую улицу огласили дикие звуки. То был яростный лай, сливавшийся с сердитым криком. Байуотер отступил вглубь, к полкам, откуда извлек в поименованном порядке корпию, арнику, бутылку признанного средства царапин, ожогов, уколов и укусов. Он знал, что надо готовить все загодя. Когда полковник изливал душу в чуткое ухо Байуэтера, на улице появился молодой человек в костюме для гольфа и галстуке, которые носят бывшие питомцы регби. Это был Джон Кэрролл, племянник мистера Кармоди. Он шел с собакой Эмили купить табаку у многостороннего аптекаря. Вывески обманчивы, вы читаете «аптека». Но это все скромность. На самом деле Байуотер поставляет буквально все. От сервизов до мышеловок. Что-то вроде табака можно купить и в других местах, но субстанция эта вряд ли удовлетворит разборчивого курильщика. Истинная услада для неба только здесь. Джон, крупный молодой человек с приятным, но мрачным лицом, медленно шел по улице. От безответной любви и других забот душа его совсем расклеилась. Но послеполуденная тишина омывала ее бальзамом, погружая в транс, из которого, однако, вывел дикий шум, напугавший и Байуотера.